Президентство Джорджа Буша-старшего. Как уже говорилось, в 1989 году 41-м президентом США стал республиканец Джордж Буш, бывший при Рейгане вице-президентом. Он родился в семье сенатора и банкира Прескотта Буша. После нападения японцев на Пёрл-Харбор в возрасте 17 лет Буш отложил поступление в колледж и стал самым молодым летчиком ВМС США в то время. Он служил в армии до конца войны, а затем поступил в Йельский университет. Окончив его в 1948 году, он переехал с семьей в Западный Техас, где начал нефтяной бизнес и к 40 годам стал миллионером. Удача сопровождала Буша на политическом поприще. Удача сопровождала Буша на политическом поприще. Президент Никсон назначил его постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций. А в 1976 году он стал директором ЦРУ и проработал в этом качестве 357 дней. Буш снискал себе признание общественности за улучшение мирового статуса Соединенных Штатов. Он пришел в Белый дом в период больших изменений в мире. Падение Берлинской стены, развала Советского Союза и так далее. Он отдал приказ о военной операции в Панаме и Персидском заливе. Его рейтинг доверия среди населения был очень высок, достигая 89%. «В детстве я хотел стать космонавтом, но надо было много учиться, поэтому я стал президентом». Джордж Буш-старший. При этом на протяжении четырех десятилетий Америка жила одной идеей – идеей сдерживания коммунистического противника. Именно это формировало американскую стратегию на международной арене, диктовало условия развития вооруженных сил и помогало ограничивать потребление внутри страны. Но затем идеология, построенная на глобальном противостоянии, вдруг стала неактуальной, поскольку невидимая линия, разделявшая мир на две части, внезапно исчезла. Джордж Буш тут же назвал это новым мировым порядком и начал процесс военной деэскалации. Соединенным Штатам Америки и России удалось наконец-то договориться об уменьшении, а не просто ограничении, стратегического ядерного вооружения и сокращении численности войск в Европе. С другой стороны, Буш в 1989 году ввел войска на территорию Панамы для свержения военного диктатора Мануэля Антонио Нориеги. А в 1990 году, когда Саддам Хусейн, иракский президент, которого США ранее поддерживали в войне с Ираном, вдруг вторгся на территорию нефтеносного Кувейта, Буш отреагировал незамедлительно. Он ввел войска США в Персидский залив. Потом, получив от Конгресса согласие на проведение военной операции, он приказал 40 дней бомбить территорию Ирака и его войска в Кувейте. Потом началась наземная война, и американцам потребовалось всего 100 часов, чтобы вышвырнуть иракских захватчиков из Кувейта. В войне приняли участие свыше полумиллиона американских солдат. Людские потери составили 298 человек, в том числе 147 человек боевые потери. Потери США в технике были следующими. Было уничтожено и выведено из строя 33 танка, 28 БМП, 40 самолетов, 23 вертолета, а также два военных корабля. «Принстон» и «Триполи» получили повреждения, подорвавшись на минах. Победа в Персидском заливе принесла Бушу большие дивиденды. Его рейтинг популярности подскочил, и он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Однако потерпел поражение на перевыборах 1992 года, не в последнюю очередь из-за того, что чересчур увлекся собственным военным триумфом и забросил внутриполитические дела. «Я никогда не буду извиняться за Соединенные Штаты Америки, несмотря ни на какие факты». Джордж Буш-старший. Джордж Буш-старший родился 12 июня 1924 года, и с ноября 2017 года он был самым

Точнее, он все отрицал, причем имел неосторожность сделать это под присягой. После широкой огласки дела в суд был вызван прокурор Кеннет Старр. Он допросил саму Левински и получил от нее обширные показания, плюс вещественные доказательства синее платье со следами спермы президента Соединенных Штатов. После этого, 19 августа 1998 года, Клинтон, наконец, во всем сознался. При этом в ходе расследования по делу Пола Джонс всплывало и имя Моники Левински. И президенту был задан прямой вопрос о характере отношений с последней, на что Клинтон сказал буквально следующее. «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Сексуальных отношений нет». Теперь эта фраза стала уликой против Клинтона как лжесвидетеля. «Я, может быть, не самый великий из президентов, но никто из них не наслаждался жизнью в Белом доме так, как я. Билл Клинтон». В ходе расследования все встречи президента с Моникой были выявлены и изложены общественности в исчерпывающих подробностях. В частности, было заявлено следующее. Моника Левински начала свою карьеру в отделе кадров Белого дома в июле 1995 года. В последующие месяцы работы она познакомилась с президентом. Во время перерыва в работе правительства в ноябре 1995 года президент пригласил ее в свой личный кабинет, где они впервые поцеловались. Этим же вечером у них был более интимный контакт, два дня спустя произошел их второй сексуальный контакт, а третий имел место в новогодний вечер. Встречи любовников проходили в Белом доме. Физические отношения между ними ограничивались оральным сексом. Всего эпизодов было 9, и лишь в двух из них президент дошел до оргазма. Некоторые такие сцены происходили в овальном кабинете главном офисе президента США. Прокурор Старр предал добытые им сведения гласности, составив так называемый «доклад Старра», который был опубликован и размещен в интернете. На основании доклада Старра Палата представителей США возбудила дело об отрешении Клинтона от должности по обвинению в лжесвидетельстве, клятва преступления под высшей присягой, 228 голосов против 206, и препятствии правосудию, 221 голос против 212. И большинством голосов вынесло ему импичмент. Произошло это 19 декабря 1998 года. Затем, согласно Конституции США, 7 января по 12 февраля 1999 года дело об импичменте Клинтона было рассмотрено Сенатом США. Председательствовал в Сенате верховный судья. Делу был придан характер суда с участием прокурора и представителей обвиняемого. Но свидетели и эксперты не вызывались. Для отрешения президента требовались голоса 2/3 сенаторов, то есть 67 из 100. Но обвинение в лжесвидетельстве было отклонено 55 голосами против 45. А по вопросу о препятствии правосудию мнения разделились пополам 50 против 50. Таким образом, импичмент был отклонен, и Билл Клинтон остался в должности до истечения срока, на который был избран, то есть до 20 января 2001 года. Последовало дотошное, полное юридического крючкотворства, разбирательство. Президент признал, что имел неподобающие отношения с Левински, но, по его словам, формально это не являлось сексуальным контактом. Он признал, что его поведение было ошибочным, и что позже он пытался защитить себя и свою семью от нежелательной огласки. Дэниел МакКиннерни, американский историк. Белый дом Клинтон покинул, уличенный в супружеской неверности и вранье. Он залез в долги, ему пришлось заплатить миллионы долларов защищавшим его юристам. И этот скандал помог его политическим противникам, открыв дорогу в Белый дом республиканцу Джорджу Бушу-младшему. Несмотря на сексуальный скандал, сильно подмочивший репутацию Демократической партии США, рейтинг Клинтона среди американской общественности достаточно высок в настоящее время, а его супруга Хиллари Клинтон, публично поддержавшая мужа во время скандала, и заявившая, что эта история – заговор против президента, долгое время была госсекретарем США, а в 2016 году выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах от Демократической партии и проиграла Дональду Трампу, который набрал 306 голосов выборщиков против 232 голосов, поданных за Хиллари Клинтон. При этом она опередила Трампа почти на 2,9 миллиона голосов избирателей, 65,84 миллионов против 62,98 миллионов. Что же касается Моники Левински, то она во время этого дела преодолевала огромные психологические проблемы, связанные со стыдом и чрезмерным вниманием прессы. Она плакала. «Я потеряла репутацию. Меня публично называли той, кем я себя не считаю. Я лишилась человеческого достоинства». На ней действительно поставили клеймо. Ее обливали грязью в средствах массовой информации. Потом, на фоне столь высокого интереса к собственной персоне, она издала автобиографию, недолго вела телепередачу в 2003 году и занималась бизнесом. У нее была своя фирма, производившая дамские сумки. Затем она попыталась отстраниться от светской жизни. В 2006 году она окончила магистратуру социальной психологии в Лондонской школе экономики. Террористические акты 11 сентября 2001 года. 20 января 2001 года президентом США стал республиканец Джордж Буш-младший, а 11 сентября того же года в стране произошла серия ужасных террористических актов. 4 тщательно спланированных акта самоубийства, совершенных членами террористической организации «Аль-Каида». Утром 11 сентября 4 группы террористов, общим количеством 19 человек, захватили 4 рейсовых пассажирских самолета. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего летную подготовку. Захватчики направили 2 самолета в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Самолет Boeing 767 рейса 11 American Airlines врезался в северную башню Всемирного торгового центра приблизительно на уровне 94-98 этажей. И самолет Boeing 767 рейса 175 United Airlines в южную башню Всемирного торгового центра приблизительно на уровне 78-85 этажей. В результате обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений. Третий самолет Boeing 757 рейса 77 American Airlines был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. А вот пассажиры и команда четвертого самолета Boeing 757 рейса 93 United Airlines попытались перехватить управление у террористов, и лайнер упал в поле близ Шанксвилла, штат Пенсильвания, приблизительно в 240 километрах к северу от Вашингтона. Считается, что целью террористов в этом случае было здание Капитолия. В тот трагический день события разворачивались следующим образом. 4 самолета, следующие в Калифорнию из аэропортов Логан, Даллас и Ньюарк, были захвачены террористами в полете приблизительно одновременно, через незначительное время после вылета. Каждый самолет имел на борту примерно по 30-35 тысяч литров авиационного керосина. Южная башня Всемирного торгового центра обрушилась приблизительно в 9:56 после пожара, длившегося 56 минут. Северная башня Всемирного торгового центра обрушилась в 10:28 после пожара, который продолжался 102 минуты. У некоторых пассажиров захваченных самолетов были при себе мобильные телефоны, и они сообщили о захвате. Так стало известно, что террористы использовали ножи и газовые баллончики, а вот взрывных устройств у них не было. Это второй Пёрл-Харбор. Я не думаю, что преувеличиваю. Чарльз Чак Хейгл, сенатор от штата Небраска, в 1997-2009 годах. Происходившие события вызвали информационный хаос на всей территории США. все авиарейсы были отменены. Посадка самолетов на территории США была запрещена. Самолеты, прибывавшие в США из других стран, были направлены обратно или перенаправлены в аэропорты Канады и Мексики. Над крупными городами США было организовано патрулирование истребителей ВВС и Национальной гвардии. Поступило множество сообщений о других террористических атаках, но все они оказались ошибочными или ложными. Помимо 19 террористов, в результате этих атак погибли 2977 человек, еще 24 человека пропали без вести. Жертвами стали 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек в Нью-Йорке, в зданиях Всемирного торгового центра и на земле, 125 человек в здании Пентагона. Этот скоординированный теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. Самое ужасное заключалось в том, что в башнях Всемирного торгового центра ниже зоны попадания самолетов находилось приблизительно 16 тысяч человек, а вот несчастным, оказавшимся на верхних этажах башен, в которых начались пожары, и попавшим в ловушку, пришлось прыгать вниз, предпочитая такую страшную смерть, смерти от огня. И их падение наблюдали многочисленные свидетели. Некоторые пытались выбраться на крыши башен в надежде на эвакуацию вертолетами, но эвакуация не состоялась, так как двери на крышу оказались закрыты. Следует отметить, что во всем этом кошмаре погиб 341 пожарный, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи. Кроме разрушения двух 110-этажных башен Всемирного торгового центра, были серьезно повреждены или уничтожены другие строения Всемирного торгового центра, отель «Мариот» и православная греческая церковь. Также были повреждены и признаны потом непригодными для пребывания людей несколько зданий по соседству. В результате разрушения Всемирного торгового центра погибли важные архивы и бесценные произведения искусства XX века, в том числе шедевры Огюста Родена. В Пентагоне одно крыло было повреждено взрывом и огнем, часть здания там обрушилась. Через несколько часов после терактов началась масштабная операция по поиску и спасению выживших, но в обломках нашли только небольшое количество раненых, и через неделю стало понятно, что больше выживших найти не удастся. Горение и тление в завалах продолжались 99 дней, прежде чем огонь был окончательно потушен. Очистка территории завершилась только к марту 2002 года. После совершения терактов 11 сентября, от которых Соединенные Штаты и весь мир содрогнулись от ужаса, в средствах массовой информации возникло множество предположений о том, что за атаками стоял Усама бен Ладен. Спустя всего несколько часов после атак ФБР назвала имена террористов. Получилось так, что багаж одного из них задержался в аэропорту и не был погружен на борт рейса 11 American Airlines, и в нем оказались документы, раскрывающие личности всех 19 террористов, а также другие важные детали относительно произошедшего. В 2002 году была создана Национальная комиссия о террористических атаках на Соединенные Штаты, совершенных 11 сентября 2001 года, известная также как Комиссия 9.11. 22 июля 2004 года комиссия выпустила отчет, в котором было сделано заключение, что террористические атаки задумали и провели члены Аль-Каиды, крупной ультрарадикальной международной террористической организации ваххабитского направления ислама, созданной в 1988 году. После вывода советских войск из Афганистана она направила острие своей борьбы против США и стран так называемого «западного мира». Сам Усама бен Ладен сначала опроверг свое участие в произошедших событиях, но впоследствии подтвердил его. Так что же за мотивы были у террористов? Они вполне согласуются с общей миссией Аль-Каиды. Убийство американцев, как военных, так и гражданских, а также их союзников, это долг каждого правоверного мусульманина, который должен использовать для этого любую подходящую возможность, где бы он ни находился. В качестве причин всегда указывалась американская политика поддержки Израиля, агрессия против Ирака, а также присутствие американских войск в Саудовской Аравии. Соединенные Штаты обвинялись в разграблении региона, угнетении людей путем поддержки тоталитарных режимов, в контролировании политики законных правителей арабских стран. Естественно, Джордж Буш-младший тут же объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии. С другой стороны, бывший руководитель группы ЦРУ в Афганистане Майкл Шейер заявил: «Мы были атакованы из-за того, что сделали в исламском мире, а не из-за того, во что мы верим, или из-за того, как мы живем». Приблизительно через месяц после террористических атак 11 сентября США собрали и возглавили коалицию международных сил, целью которой стало свержение режима талибов в Афганистане, на территории которого базировалась Аль-Каида. В одном только Пакистане были арестованы около 600 предполагаемых членов Аль-Каиды, которые потом были переданы США. Сразу же после нападения Джордж Буш-младший объявил о начале войны против терроризма, в качестве целей которой была заявлена поимка Усамы бен Ладена. Примечание. Усама бен Ладен был уничтожен 2 мая 2011 года американским подразделением сил специального назначения в своем доме в Пакистане. Операция по его уничтожению получила название «Копье Нептуна». Конец примечания. И других руководителей Аль-Каиды. Рейтинг президента после этого подскочил до 86%. Наша ответственность перед историей нам ясна. Ответить на эти атаки, хитрые, коварные и жестокие, и очистить мир от зла. В какой-то момент мы можем остаться одни. Меня это не беспокоит. Мы — Америка. Джордж Буш-младший. При этом, согласно опросам, 3/4 американцев полагали и полагают, что правительственные структуры США имели определенные данные, позволявшие предотвратить теракты, но не использовали их. По следам терактов начали стремительно, как пожар, распространяться теории заговора. Создателям этих теорий было неважно, что личности угонщиков самолетов были установлены достаточно быстро. В центре теории заговора в роли главного демона оказались сами Соединенные Штаты. Появились, например, утверждения, что обрушение высотных железобетонных зданий Всемирного торгового центра не могли быть связаны с попаданием самолетов и пожарами, а больше похоже на контролируемый снос. Якобы владелец башен-близнецов застраховал их за несколько недель до 11 сентября 2001 года. Причем гигантская страховка от террористических актов была там прописана отдельной строкой. И никому из утверждавших подобное не было никакого дела до того, что самолеты врезались в башни на огромной скорости, и что это вызвало повреждение структуры зданий, и что башни выдержали само столкновение, но последовавшие за этим пожары, распространившиеся через изоляцию зданий, привели к тому, что структура башен не пережила повреждений. «Бог сказал мне напасть на Аль-Каиду, и я напал на нее. Затем он проинструктировал меня напасть на Саддама, и я сделал это. С поддержкой Бога на нашей стороне мы одержим победу». Джордж Буш-младший. Также говорили, что атаки были спланированы и осуществлены не Аль-Каидой, а американскими спецслужбами, что никакой угнанный самолет в Пентагон не врезался, а это была ракета, что четвертый пассажирский самолет был сбит военными или неким загадочным белым самолетом, который видели многие очевидцы, и что с того, что это был частный самолет, принадлежавший одному предприятию, который направлялся в аэропорт близ лежащего Джонстауна, поэтому он и летел невысоко, и что Федеральное управление гражданской авиации США связалось с пилотами и попросило их обследовать место происшествия. И что с того, что пилоты послушались и отчитали, что в земле видно отверстие, из которого в небо поднимается дым. И что с того, что белый самолет потом продолжил свой путь в аэропорт. А вот еще одна версия. Якобы 4000 человек с израильскими еврейскими корнями, работавших во Всемирном торговом центре, не пошли 11 сентября на работу и остались дома. Якобы их предостерегла все знавшая израильская служба безопасности. Также выдвигалась версия о том, что в разработке и осуществлении терактов участвовало правительство Ирана. Якобы Иран предоставил террористам помощь в тренировке по захвату самолетов, а также материально поддержал боевиков Аль-Каиды. Интересно, но несмотря на то, что специальная комиссия по расследованию терактов не нашла прямых доказательств причастности Ирана, суд США потом обязал это государство выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв событий 11 сентября 2001 года. Это интересно. Любители особо экзотических теорий после событий 11 сентября 2001 года стали говорить, что теракт предсказал астролог и алхимик XVI века Мишель Нострадамус. Он писал: «В Божьем городе грянет гром, и двух братьев разорвет на части хаос». К сожалению, подобные пророчества Нострадамуса могут, при большом желании, быть истолкованы как описание многих мировых событий. Плюс, среди его пророчеств, особенно распространяемых в интернете, есть очень много откровенных выдумок. А еще говорилось о причастности к терактам Саудовской Аравии. Говорилось, что администрация президента Буша могла использовать этот теракт, чтобы было на кого свалить вину за вторжение в Ирак и Афганистан. И, конечно же, эти теракты оказали значительное экономическое воздействие на американские и мировой рынки. Нью-Йоркская фондовая биржа, американская фондовая биржа и биржа автоматизированных котировок NASDAQ они открылись 11 сентября и оставались закрытыми до 17 сентября. Промышленный индекс Dow Jones потерял 684 пункта или 7,1%, что стало самым большим его падением в течение одного дня. К концу недели индекс упал на 1369,7 пунктов, 14,3%, что стало самым большим недельным падением в истории. Американские акции потеряли 1,2 триллиона долларов в течение недели. После атак североамериканское воздушное пространство было закрыто в течение нескольких дней, а после его открытия произошло серьезное падение коммерческого воздушного трафика. Теракты привели к сокращению пассажиропотока примерно на 20%, что вызвало большие проблемы в американской отрасли авиаперевозок.